Только вмешательство генералиссимуса помогло китайскому Гиммлеру, он был освобожден, но с той поры сделался фанатичным противником Черчилля. ОСС это устраивало. Хейден сообщал в своих шифровках Донавану, что антианглийская карта может и должна быть разыграна. Тайли готов к вербовке, необходима санкция на действие. Донован, верный своей методе разделять и властвовать, разрешил полет профессора Хейдена в Австралию, в штаб генерала МакАртура. Он хотел зафиксировать отношения свирепого генерала, весьма ревниво относившегося к секретной службе, к той идее, которую пытался провести в жизни его агент. Донован знал заранее, что МакАртур откажет Хейдену. Этот отказ позволял Дикому Биллу начать интригу в Вашингтоне. Он был готов к ней. Он ждал лишь того момента, когда Хейден, если он не умрет от разрыва сердца после приема у МакАртура, сообщит ему о провале своей миссии. Хейден не умер, хотя 2 дня пролежал в постели. Подскочило давление. Доктор из штаба делал ему инъекции папаверина 2 раза в день. Его обращение к Доновану было выдержано в драматических тонах, что и требовалось для интриги. Более всего, Дикий Билл ценил такую работу, в которой его агенты в темную делали то, что ему было нужно, не догадываясь даже, что события, в которые они оказались вовлеченными, были срепетированы заранее, проиграны ближайшими сотрудниками Донована и просчитаны вперед на много ходов. Донован отправился с этими шифровками к военно-морскому министру Ноксу, посетовал на то, что армия в лице достойнейшего МакАртура просто-таки третирует разведку, ибо штабистов не интересует Китай, поскольку будущее этой страны обязано гарантировать не армия, но флот и авиация штатов, и попросил Нокса о помощи. Тот, не зная, понятно, кто такой Тайли, не вникая в сущность персоналей, как всякий истинный американский патриот, он считал, что мир начинается и кончается в Америке, все остальное — окраины Вселенной, отправился в Белый дом и, не упоминая по просьбе Донована источник информации, обратился к президенту с просьбой поддержать флот в организации серьезной разведывательной базы в Китае, против чего весьма легкомысленно возражает армия в лице МакАртура. Президент, не подозревая, что задумал Донован, не мог не поддержать просьбу Нокса. Борьба против Японии предстоит долгая и кровавая, без хорошо налаженной разведки победа невозможна. Через час Донован получил добро на действие. Через 2 часа об этом знали его агенты в Чунцине. Через 2 недели в китайской столице было создано САКО, китайско-американская корпорация. Генеральным директором был утвержден чунцинский Гиммлер, маньяк и садист Тайли, его заместителем капитан Милтон Майлз. Чтобы ублажить адмирала Нокса, капитана Майлз сделали одновременно начальником морской группы Китай в составе этой же разведывательной корпорации. Итак, впервые в Китае под одной крышей начали работать фашистские костоломы генерала Тайли и борцы за демократию из ОСС. Получив такого рода агента, как Тайли, люди Донована сразу же предприняли следующий шаг. Офицер ОСС Дэвид Хелвилл, один из шефов текстильной промышленности Нью-Йорка, и офицер ОСС Илья Толстой отправились в столицу Тибета, Лхасу, были приняты там Далай-ламой и договорились об организации в этом таинственном городе постоянно работающей радиостанции ОСС. Тайли выразил свое неудовольствие, однако дело было сделано. Когда же Донован обратился к нему с просьбой разрешить организацию в китайской столице филиала отдела моральных операций, генерал неожиданно встал на дыбы. «Пропаганда — самое острое оружие разведки», — сказал он агенту ОСС Герберту Литтлу, прибывшему к нему для беседы из Вашингтона. «Я не могу выпустить это оружие из моих рук, тем более, что у вас работают левые, а я их предпочитаю видеть в гробу, а не за столом». Пили всю ночь. Наутро Литтл и Тайли уединились в маленьком домике, который служил генералу кабинетом для особо важных занятий. Оттуда они вышли, когда солнце уже светило вовсю.